Skyway, глава 7. Еще раз окинул взглядом девчат с малышкой в надежной переноске, которую за спину можно приспособить и в качестве колыбели использовать. Автономный модуль жизнеобеспечения и защиты создал сам Капс. Затем более внимательно присмотрелся к пейзажу на мониторе и понял, что именно в нем не так и смущает. И дело вовсе не в растительности, а в тенях от множества лун. Попытка подсчитать количество объектов на небосводе ни к чему не привела. «Капитан Павло, как вы?» — отвлекла Келли, проявив интерес первой. «Терпимо», — улыбнулся озабоченным красавицам. «Как будто на голову упал шаттл, а так, все в норме». На всякий случай провел экспресс-оценку состояния организма и удостоверился в правильности сказанного. Нейроинтерфейс появился спустя некоторое время, но с постоянными помехами и искажениями, как при скачках энергии в сетях. Показалось странным, а уточнять у всех не стал и отнесся к полученной травме. Сводку о физических показателях я получил и остался доволен. Помог укрепленный скелет, если судить о силе удара, то без симбионта смерть случилась бы однозначно. «Ким, раз уж ты тут бывала, не пояснишь?» «Запросто. Вокруг планеты много спутников, и игра теней — это результат их одновременного присутствия над полушариями». Стала пояснять так, как лекции читают. «Если заметил, то сейчас далеко за полдень. Аватара лишь недавно начала свой путь к горизонту. Планета имеет отличительную от всех орбиту, что делает ее как уникальной, так и непопулярной в Содружестве. Заброшена она. Почти», — уточнила в конце монолога. «И все?» Ответ показался слишком сжатым. «Зимой очень холодно, а летом жарко. Сейчас межсезонье», — добавил бесполезную, на мой взгляд, информацию. «Я про обитателей», — уточнил суть вопроса. «Изгоя», — ответил еще более невнятно. «Позже займусь выяснением. А сейчас необходимо разобраться с первоочередными проблемами. Прояснить ситуацию с кораблем, повреждениями и деталями бегства». Ким встала и прошла к девушкам, приготовившим нам одежду, подстегнув и меня к аналогичным действиям. «У нас изменились каюты», — вновь озадачилась Келли. «И вообще, вид корабельных помещений поменялся. Кузена с людьми нигде нет. Вы не знаете, где они?» «Улетели», — посмотрел с укором на наемницу, не чувствовавшую вины. «Боюсь навсегда». «Ах, вот оно что! А без него даже лучше!» Неожиданно отреагировала девушка, не уточняя деталей. «Замучил вопросами о вас, о наших с вами отношениях. Еще выпытывал, чей ребенок, но мы ничего не сказали». Порадовался, что избежал трудных объяснений о неожиданной кончине родственника и приступил к переодеванию, обратив внимание на тех, кто меня раздевал. Девушки следили за процессом облачения так, словно боялись нас потерять, и это слегка смутило. А через 5 минут чувство неудобства закончилось. Не ожидал от себя стеснения, но вот факт налицо. Легкие комбинезоны скаф привычно порадовали удобством, а я обнаружил автоматические инъекторы на руках чуть выше локтя. Ким ответила кивком на немой вопрос, дав понять, что так и надо. «Ну да, ну ей тут виднее, и спорить не стал. Капс, докладывай». Пришла пора и от него услышать отчет. Повреждения, время ремонта и подробности бегства с арены битвы. Короче, все, что касается нашего охрененного положения, обрисуй. Добавил, еще раз глянув на голубоглазую виновницу. И поясни, почему холодает на борту. Поежился и активировал подогрев. Ким на этот раз отвела взгляд, осознав свою причастность. Ведь могла и отказаться от рейда. Зараза такая. Интересно, надолго чувство вины у нее хватит? Многочисленное попадание после перенаправления энергии со щитов. Броня выдержала. Начался грустный доклад. Но кинетической энергии снарядов хватило для разрушения неокрепших внутренних коммуникаций, что привело к печальным, но поправимым последствиям. Подробнее о последствиях. Технические детали скинь по сети. Еще раз уточнил задачу. Холод начинает раздражать. Кто ведет в курс по этой проблеме? На этой планете общая сеть не работает. Капс заявил покровительственным тоном. Поэтому для ознакомления с полной сводкой проблем придется пройти в кабину пилотов или воспользоваться терминалом в каютах. Холод наступает в результате поломки элементов системы жизнеобеспечения. Сделал паузу, словно вдыхая от досады. Рекомендую принять меры для обеспечения приемлемой температуры среды. Еще, мы зацепили 3 с собой. Рейдер и 2 истребителя. Где они сейчас, я не знаю. Обалденно. Еще и попутчики на планете. Ким не выдержала. А ночь тут длится более 48 часов. В скафах не хватит энергии для продолжительного обогрева. Выход. Обратился ко всем сразу. Малышка, безопасности. Наемница произнесла без энтузиазма. Батарея ее модуля продержится дольше, чем наши. Запасных у капса нет. Воспользовалась терминалом для получения информации. Бой прервал его за синтезом, как новых скафандров, так и за приведением себя в порядок. Продолжил в том же духе. Собирайте теплые вещи, берите изоляционный материал, что я видел в большом трюме, и выходим на прогулку. Прервал ее меланхолию. Есть готовое решение? Нас ждет постройка палатки и ночь на свежем воздухе у костра. Пояснил и показал пример, направившийся материалами. Команда проявила слаженность и подчинилась без дополнительных расшифровок. В результате сборов собрали все, что могло помочь в постройке нехитрой конструкции с местом для очага, который станет и источником тепла, и средством для разогрева и приготовления пищи. Теплые вещи и изоляционный материал собрали в избытке и приготовились покинуть борт корабля. Вообще, я не ожидал, что переустройство капса столь радикально и затрагивает абсолютно все, как в конструкции, так и в технологиях. Даже реактор изменится и поменяет принцип работы. В чем? Точно не понял, но по скупым выкладкам получалось, что он будет новым, начиная с топливных элементов. Капс обещал позже все разложить по полочкам и попросил не отвлекать. Согласился. Ким начала нервничать при приближении времени выхода на поверхность. А причину я не мог уловить. Вроде все в норме и план приемлем. Уточнение и расспросы отложил до завершения постройки пристанища. «Капитан Павл, могу я вас попросить сделать для меня одолжение?» Остановил нас на выходе корабля. «Конечно, Капс». Удивился заискивающему тону. «Чем могу?» «Вы не могли бы показать мне ваше личное оружие?» «Пожалуйста». Достал пневматику с земли. Прямо посреди трюма материализовалась сфера небольшого размера, собравшаяся по частицам, образовавшимся в пространстве как по волшебству. Медленно подплыла ко мне, замершему от удивления вместе с девушками, и остановилась. «Можно?» — продолжил корабль. Протянул оружие ближе. Из сферы вырвалось несколько десятков нитевидных лучей по направлению к предмету, аккуратно захватили его и затянули внутрь. «Интересная конструкция», — выдал исследователь спустя минуту. «Примитивная, но действенная. Если вы не против, я оставлю ее на время и слегка модернизирую, а заодно создам несколько новых образцов, и для себя в том числе. Мне очень понравилась способность работы при блокаде современных видов вооружений», — заявил Капс. А шар исчез так же, как и появился вместе с пневматикой внутри. «Да без проблем», — пожал плечами от такого поворота. «Делай, а мы тебя покинем, но будем поблизости. Жаль, конечно, что связи не будет, но ты, если что, мигай бортовыми сенсорами». «Буду иметь в виду». Место отыскали неподалеку и сразу приступили к строительству, дабы не терять драгоценное время. Дело шло к закату, и температура стремительно падала. Обратил внимание на растительность, которая изменилась с момента начала работы. Деревья все поголовно имели строение единого листа на макушке ствола. Но с момента захода светила стволы обзавелись полупрозрачным защитным пологом из мембраны, слегка подсвеченной. Удивило, конечно, преобразование, но о цели осмотра я не забыл. Необходимы дрова, как в учебниках по выживанию. Я пройдусь и посмотрю, что можно использовать для обогрева, проинформировал кутающихся девушек. «Ты для розжига?» Ким встревожилась. «Именно». «Тогда запомни одно правило поведения на этой планете». Продолжила в том же духе. «Не вздумай причинить вред растениям, или закончишь печально. Собирай то, что уже мертво». И отвернулась, дав понять, что информации достаточно. Принял к сведению ее беспокойство и вышел наружу, плотно закрыв полог. В темнейшем окружении вычислить живые растения труда не составило из-за тусклой, но все же подсветки. Углубился в заросли, собирая сухие ветви, не переставая удивляться местной флоре, а когда отнес первый сбор и вернулся, почувствовал изменения. Но не на физическом восприятии, а в ментальном смысле. В сознании возникли образы, связанные с интересом ко мне и моим действиям. Заметил также, что эмпатическое восприятие усиливается при приближении к живым растениям, словно исходит от них. Через час после начала сборов я отчетливо считывал ментальную информацию окружения и разграничивал ее потоки на принадлежность к определенному растению. Очередной поход с дровами начал уже по привычному маршруту, когда почувствовал тонкое, но настойчивое проникновение образа в сознание. Кто-то прямо атаковал мой разум, но без всякой агрессии. Интуитивно направился в поиски предполагаемого источника, пытаясь установить телепатическую связь. Как именно это делается, понятия не имею. Поэтому ограничился на ответах положительных эмоциях, прокручивая в мыслях картины земной природы, что помнил по фильмам из учебного курса. Внезапно среди растений я наткнулся на березку. Молоденькую, пышную, оторопел, не понимая, откуда она тут взялась. Подошел ближе. Березка переформировалась в елку. Испуг и смятение заменили поток положительных мыслей, и в ту же секунду деревце преобразовалось в нечто пушистое, стремительное бросившееся ко мне, осевшее на плече. Не тяжелое, но от неожиданности я присел. А в голове пронеслись копии моих же воспоминаний, исходящие от существа. Я фонарел и замер в недоумении. Но взял себя в руки и сконцентрировался на госте с вопросом мыслях о его намерениях. Получил утверждение, которое понял как желание остаться со мной. Я всегда любил эксперименты и дал согласие в надежде изучить феномен. Радость, исходящая от существа, послужила ответом на такую мысль, и оно расположилось более удобно, не мешая мне в сборе. Этим я и продолжил заниматься, периодически поглядывая на чудаковатый пушистый ком, у которого появились два отростка, предположительно с глазами, и несколько щупалец, обхвативших мое плечо. Закончив с очередной партией дров, вернулся и вошел в укрытие, вывалил припас у входа и обернулся к девчатам, чтобы замереть от направленных в меня стволов импульсников. «Жесткач, вы вообще охренели от холода?» Я отшатнулся, а существо изменилось и приняло иную форму. Хищник или охотник, покрытый гольчатой броней, по внешности похожий на гибрид змеи с ящером, готовился атаковать. Я почувствовал отсутствие у него и намека на страх или проигрыш битвы. Его действия четко прорисовались в мыслях, а финалом послужат трупы. Это без вариантов. Но нападать существо сразу не стало, словно ожидает меня прекращения и сдерживания. Начал успокаивать его и себя по мере возможности. «Вот». Начал спокойно и стараясь не раздражать никого. Познакомить хотел с другом. «Ты вообще представление имеешь об этом?» Ким смогла выдать дрожащим голосом, не отрывая взгляда. Девчата тоже пребывают в паническом страхе, о чем говорят трясущиеся импульсники. Не пальнули бы в горячке. «Давайте успокоимся. Я разожгу огонь, и вы все объясните». Совершил движение по направлению к очагу. «Я займусь, а вы начинайте изложение». Сделал несколько шагов и присел, спокойно взявшись за дело. Проконтролировал, что целиться в меня перестают, но страх в команде остался. Занялся розжигом. «И ты давай, в шарик перевоплощайся», — почесал бок существу. «Мешаешь работать». Оно неожиданно пискнуло и послушалось, вернувшись к изначальному состоянию. Отметил, что и голос понимает, хотя слова я сопроводил потоком дружелюбия и спокойствия. «Пусть хоть так». «Итак, я слушаю», — обратился, не оборачиваясь. Спустя всего час с небольшим все успокоились и наслаждаются теплом, а я держу на руках малышку, дергающую за все возможное пушистика, и перевариваю услышанное. Причем существо урчит и явно довольно общением с ребенком, собственно, как и дитя. Природа, как и сама планета, уникальна. Растительность научилась выживать вместе с формой жизни, поразившей мое воображение. Существо экзоморфоза является представителем фауны. Наделены телепатией и эмпатией, не идут на контакт с разумными по причине отсутствия аналогичных способностей у их представителей. Для обитания выбирают местные растения как источник необходимых для жизни веществ и создают симбиоз. Своего партнера защищают всеми доступными способами. А самое интересное – это возможность морфирования и принятия любой формы. Тот злой зверь – плод моего воображения, воссозданный и подошедший для ситуации, как и пушистое чудо, что играется с малышкой. Ким рассказал о боевом арсенале экзоморфоза. Убить ее сложно, так как в организме преобладает содержание углеродистых соединений. Питается содержащимися кислотовеществами, обильно выделяемыми местной флорой, а взамен еще и согревает партнера, создавая вокруг него защитную мембрану. Тепла хватает обоим. Нападение совершает исключительно ради защиты, но с такой агрессией, что в случае тотального уничтожения целых экипажей кораблей сломавших и убивших симбионта, не редкость. Особь, выбравшая меня как партнера, молодая, а причиной послужил мой отклик и возможность общения на равных. Избавиться я от этого партнера уже не смогу, хотя никто до меня не проверял. Случай единственный. Девушка постоянно следила за моим поведением и реакцией, а чутье подсказывало о ее внутренней борьбе или о нелегком выборе в принятии какого-то решения. Поняв, что команда не причинит зла, существо успокоилось, но трогать себя запретило, пару раз клацнув перед пальцами пастью и недовольно прошипев. Больше попыток девушки не предпринимали, а вот к малышке у экзоморфоза проявились чувства, и я, она позволяет все. Вот такой парадокс. И наблюдаю, сидя у костра. «И главное», — добавила Ким, глянув на умиротворенную картину уснувшей девочки с чудаковатым шаром. «Научи его маскироваться под элементы одежды или амуниции. Надеюсь, получится, хотя никто не пробовал». «Ему имя нужно», — потеребил пискнувшего монстрика. «Твой, ты и придумывай», — высказалась, укладываясь ко сну. «Советую поспать». «Будет ему имя, но позже. Может, Бука?» Послушался и устроился рядом с очагом, еще раз проверив количество дров и уснувших на предмет тепла. Все устроило, и я забылся сном, в котором, помимо воли, начал общаться с избравшим меня экзоморфозой. Он показывал виды планеты, я, в свою очередь, доводил суть маскировки и ее важности. Представитель оказался наделенным хорошим интеллектом и наверняка разумом, так как дал понять, что согласен со мной и моими пожеланиями. Даже выразил готовность покинуть родину и сопровождать везде. Интересное общение. Своего рода собеседник снов получился. Проснулся резко. «Вставай, у шалаша посторонние», — прошептала Ким. «Одеваемся и тихо. Келли, девушки, позаботься о малышке». «Хорошо», — бодро отреагировала, хотя тоже только проснулась. «Я займусь». Оделись моментально и затихли, прислушиваясь к звукам ночи. На первый взгляд все так, как и было, но зверек, оставшийся с ребенком в переноске, насторожился и дал понять, что напарница права. Дал ему команду не вмешиваться. Приготовили было импульсники, но Ким покачала головой. «Не советую», — добавила тихо. «Их больше, я знаю, кто они. Не тронут, пока не выяснят, кто мы». «Эй, внутри!» — раздался мужской голос. «Я войду один и без оружия. Не пальните сгоряча. Будь добр!» Отозвался и приготовился. «Насчет стрельбы обещаю». Ким дернул меня за руку, привлекая внимание. «Павел, прошу, не удивляйся ничему и поручи мне вести переговоры», — попросила, снова став фурией. «Действуй», — подтвердил и добавил. «А вы, девчата, тоже опустите оружие». Вошедший персонаж, облаченный в модульный бронескаф с элементами усиливающих броневставок, демонстративно показал пустые руки и тактические кобуры. «Я предлагаю добровольно открыть корабль». Перешел сразу к делу. «Гарантирую безопасность и возможность покинуть планету после досмотра». «Ты сам-то в это веришь?» — огрызнулась наемница. «Что Зеус на это скажет? А может, мародерство с убийствами узаконили на Проксиме? Давайте идентификатор». Визитер удивился, но выполнил просьбу, протянув девушке небольшой прибор. Ким поднесла ладонь, что-то пискнуло, и загорели зеленые индикаторы. После этого боец деактивировал забрало и показал удивленное лицо. «Пароль принят, но без опознания». Выдал вердикт, еще раз проверив результат сканирования. «Кто вы?» «А по уставу разве положено спрашивать имя у персон с такими паролями?» Парировала напарница. «Исполняй предписание и веди куда следует. Мы готовы». Человек кивнул и вышел, пригласив нас следовать за собой. Вопросы к Ким я отложил на более удачное время для разговоров по душам. Удалившись от лагеря на относительно небольшое расстояние, мы остановились у постройки с открытыми створками лифтовой кабины. Я удивился, что Ким молчала, явно зная об этом. Спустились под поверхность, где в помещении с несколькими посадочными платформами в ожидании замер гравитранспорт. Направляющие расходились в нескольких направлениях от узла и скрывались в тоннелях. По приглашению заняли места, и состав из двух пассажирских модулей незамедлительно тронулся. Внутренняя структура поразила не меньше, чем поверхность планеты. Пористость в самом широком смысле. Это как гибрид губки с сыром. Ким мимоходом пояснила, что планета такой не являлась, а соответствовала обычной. Раскаленное ядро на сей раз есть, но маленькое. В момент формирования, миллионы лет назад, оно вскипело и раскололо верхние слои с такой силой, что они послужили материалом для лун. Пористость — результат быстрого остывания пород вскипевшего ядра. Сумасшедшие езда со сменой транспортов и направлений закончились в зоне нескольких полостей планеты, по прикидкам вместивших небольшой город с оригинальной архитектурой. Тенденция городов, спрятавшихся от посторонних глаз, под поверхностями усилилась в моем представлении о содружестве. На платформе, расположенной в центре этого города, со сферическими строениями, нас встретил мрачный человек, который очень удивился, встретившись взглядами с Ким. В полном молчании нам указали на флайер, еще 30 минут полета прошли в тишине и созерцании окружения. Все сферы соприкасались, и поэтому население я не увидел, по причине его отсутствия с внешних сторон сооружений. Только магистрали путей и редкие транспорты дополнили картину, но недостаточно. Посадку совершили на платформе внутри одной из сфер, где нас сразу встретили и повели дальше. Коридоры с виду обычные и не выделяются, а вот реакция встречающихся людей изменилась с удивления на почтительность. Остановились у массивных дверей внутри здания, отличающегося от остальных более крупными размерами. Приглашение последовало, и мы вошли в обставленный под старину зал, где нас уже ждали. «Маркиза Кимали Кроули, рад видеть тебя дома, дочка!» — приветствовал хозяин, направился к Ким. Родственники обнялись сдержанно, а мы все впали в ступор. Я не ожидал своеобразного поворота событий, и вообще, такие понятия, как Ким и благородная кровь, у меня не укладывались воедино. «Я тут ненадолго, и по великой случайности». Маркиза, она же напарница, ответила. «И это не значит, что мы помирились». «Ты еще не пересмотрела своих взглядов», — констатировал маркиз. «Как и ты свои методы», — парировала грубовато. «Оставим вы с ней отношения на потом». «Хорошо. Так что тебя привело домой? Может, нужны средства?» — продолжил Кроули с досадой. «У меня всего достаточно. С друзьями познакомлю за вторым ночным обедом. Если пригласишь». «Через час жду. Комнаты вам покажут», — кивнула нам. Успел принять душ и переодеться в приготовленную одежду для трапезы, как за мной явились. Ким уже ждала за дверью, и путь до места мы провели за разговором о этикете. Главное заключалось в вставаниях с места в положенное время и правильно покинуть помещение. Типа очередь, что ли? Не запомнил, а девушка пообещала давать соответствующие знаки. «Ким, надеюсь, ты мне потом объяснишь эту ситуацию», — обвел взглядом вокруг. «Маркиза». «Я постараюсь, а сегодня помолчи», — чуть не взмолилась. «Где твой Бука?» «А ты его не видишь?» — улыбнулся ей. «Смотри, какой модный ремень». «Пусть не показывается до моего сигнала, если он вообще будет подан». Вздохнула. «Пришли». И вот, сидя в капитанском кресле капса, я вспоминаю этот ночной обед, где родственники в основном ругались. Причина оказалась своеобразная. Ким не устраивали методы противодействия отца, возглавившего оппозиционную группу правительства. Он считал, что нужно затаиться и скапливать силы, обрастая связями и действуя наверняка. Дочка призывала к открытой политической борьбе вплоть до объявления официальной войны. Борьба у родственников общая, как выяснилось, и направлена на установление истинной монархии по крови. А противников или виновников у обоих сложились тоже разные мнения. Один винил исключительно парламент во главе с канцлером и его завышенные права. Другая возлагала ответственность на корпорации и их жадность. Взяточничество и коррупция встали в общий строй врагов у обоих. И в тот момент мне все надоело. Тогда я занялся осмотром помещений и убранства. Фрески с изображением местной природы и борьбы людей с экзоморфозой мне понравились. Дело закончилось непредсказуемо для меня. «Вот он поможет», — шарахнул он тогда мне локтем, перейдя к крику на отца. «Что ты помнишь о наследии, Том? Что в архиве семьи?» «Ну?» — развел руками маркиз. «Чем и что за связь у этого молодого человека непонятной расы с наследием?» По просьбе злющей Ким я продемонстрировал Буку, что сидит сейчас на моем плече и занят знакомством с кораблем. Родственники ушли ругаться в другую комнату, оставив нас с сестрами и малышкой до самого завершения трапезы. Вернулись красные, но более терпимые друг другу. Еще раз проверили питомца на предмет перевоплощений, после чего все разошлись, а утром Ким, как и положено, растолкала меня. «Теперь у нас есть пропуск и координаты пустошей», заявила напарница, когда я вернулся из душа. «Ты мне должен». Остальное обещала рассказать сегодня в кают-компании, но энтузиазма я в ее глазах не увидел. «Бука, не подражай панелям управления. Тебя Ким перепутает, и крик не уберемся», — потеребил пискнувшего экзоморфоза. Встал, проверил нейросвязь с капсом и поспешил к заждавшимся в кают-компании друзьям. Помимо всего, и корабль приготовил несколько сюрпризов к демонстрации.